Факт в том, что его помощь была неоценима. Ник был боевиком от Бога, раздавая добро и справедливость в промышленных объемах. К сожалению, этого было явно недостаточно при штурме объекта Альфа. Слишком много противников. Пришлось импровизировать. Как ни странно, но это выгорело, и всю эту круговерть удалось завершить с минимальным количеством жертв. А дальше был короткий расслабон для всех выживших и работа. К приятному удивлению Медвилли, по его профилю образования, в загашниках атласских военных было немало вещей, положенных под сукно в силу каких-либо причин, в том числе, прототип акустического оружия еще времен Старого Королевства, слишком неэффективное, слишком громоздкое и требовательное к условиям эксплуатации, слишком примитивное и ненадежное, словно его собирал примитивный дилетант и то, только для того, чтобы доказать, что оно вообще возможно, и затем, выкинувший эту идею на помойку, у Медвилли и переданных ему для помощи ученых ушло немало времени, нервных клеток и ресурсов, чтобы довести концепты до ума. Результаты были: акустические винтовки Банши МК-1 на ура рвали в клочья грим размером с человека. На людей эта штука действовала не в пример слабее и напрочь отбивала желание хоть как-то навредить ближнему своему. А заодно выяснилось, что Банши пробуждает в монстрах инстинкт самосохранения, ибо от акустического оружия стремились убраться даже те грим, кто не попал непосредственно под атаку. Более крупные варианты оружия, способные расправиться с чем-то размером с Невермора или Голиафа, сейчас находились в процессе разработки. Тут требовалась куда более тонкая настройка, чем предполагали военные, и их стандартный подход тупо увеличить все пропорционально для большего эффекта не работал. Экспериментальные образцы были созданы еще до заварушки в Хивине, где прошли боевое крещение. Проект за номером 2, получивший рабочее название «Радиошум», являл собой логический ответ на вопрос, что будет, если использовать эти же частоты для защиты от грим. Сия штука состояла из нескольких передатчиков, выдававших звуки на заданном диапазоне частот. Тестовые испытания доказали эффективность метода для долговременной защиты поселения и явно впечатлили не только Айронвуда и генералитет, но и совет Атласа, увидевший в этом изобретении многие и многие возможности по расширению территорий. Столь компактное проживание большого числа населения на относительно небольшой площади заставляло как-то исхитряться на весьма специфические вещи, и потому возможность расширить городскую черту была воспринята на ура. Сейчас внешние кольца, пятикилометровые зоны вокруг старой и новой столиц, планомерно застраивающихся на отвоеванной у тундры и грим территориях, на очереди были другие города, и самые крупные шахты ПКШ. Представителей монополиста по производству и обработке праха в Атласе ничуть не смущал факт, что техобслуживание и установка антенн будет проводиться силами военных. Была еще вторая часть, на сей раз, куда менее известная, но не менее важная. Защита от гибридов человека и грим в виде специальных ретрансляторов, распространявших звуковой сигнал и нейтрализовавших возможных лазутчиков, была успешно создана и распределена по наиболее значимым объектам. Что до глушилок, то Медвилли создал несколько экземпляров устройств, которые получили все лояльные гибриды. На всякий пожарный, для каждого из них было создано по нескольку дубликатов устройств, замаскированных под предметы обихода, которые находились в личном сейфе музыканта. Через полгода после заварушки в Хивине в его работе наступил следующий перелом. Наверное, многие в Атласе, да и не только в нем, слышали про Белый Клык. Бывшая правозащитная организация, занятая отстаиванием прав фавнов, в какой-то момент неожиданно изменила свою политику. Теперь она добивалась своего силовыми методами. Похищение, нападение на конвой ПКШ, уничтожение заведения исключительно для людей. Раз за разом, список их преступлений только рос. Такая агрессивная политика оказалась куда более успешной, чем попытки решить проблему расизма с помощью политических и юридических методов. Самое главное, их действия начали приносить успех, что привлекало в их ряды многих недовольных. Не только обычное пушечное мясо, но, что самое главное, аура юзеров, вполне способных на равных сражаться со специалистами Атласа. Среди особо отличившихся был Адам Таурус, чье имя и образ стали именами нарицательными. Символ грядущей революции. Юноша пылкий со взором горящим и просто фанатик, готовый ради своих целей идти по головам. Расист, едва ли не больше, чем те, против кого он боролся, имеющий личный счет к ПКШ. Этот фавн, несмотря на молодость, оказался гораздо популярнее бывшего главы БК, Гербеладонны, ратовавшего за мир, и даже несколько опередил главу нынешнюю, также ратовавшую за крайне агрессивную политику, Сиенну Хан, видимо потому, что являлся в большей степени полевым командиром, чем общественным деятелем. После того, как от его руки погиб член совета директоров вместе с охраной, полностью состоявший из бывших солдат, то есть профессионалов, Жак, скрипя зубами, принял одно решение – пригласить для охраны своей дочери телохранителей из специалистов «Атласа», и почему-то выбор пал на него, хотя прозвище «Музыкант» он получил не за красивые глаза. На следующий день после знаменательного разговора со специалистом Шни, Медвилли предстал перед светлые очи ее младшей сестры, ну, или она перед его, девочка-подросток, несколькими годами младше Винтер, заметно уступала ей в росте. Вайзс была умна, образована и надрессирована быть наследницей ПКША. Ее манера поведения, проступающие на лице эмоции, осанка и все прочие были идеальными. По меркам элиты Атласа, точно. Вот только при этом Вайзс была социально неуклюжа, высокомерно обладала избирательной слепотой, подсознательно строила из себя жертву, превозносила старшую сестру, вообще говоря, бывшую достаточно вспыльчивой натурой, и практически не замечала младшего брата. А еще она мечтала стать охотницей, обладала открытой аурой, своим собственным оружием и достаточно активно тренировала семейное проявление Шни. В общем, объем работы большой и подразумевающий тонкий подход. Началось все с малого. Всего лишь демонстрация его проявления далеко не на полную мощность. Результат – Вайс, рванувшую к нему со всех своих сил, впечатала в стену тренировочного зала многократно усиленной звуковой волной. Выглядело впечатляюще, особенно, если брать в расчет тот факт, что для этого Хорнфрик всего лишь хлопнул в ладоши и вообще не держал оружие в руках. Впрочем, это было только начало. Дальше Медвилли всего лишь продемонстрировал Шни кое-что из своего арсенала по части обезвреживания вооруженного противника на ней. Девушка впечатлилась, особенно когда острие ее рапиры оказалось смотрящим на ее нос. После этого их взаимодействие пошло проще. В первую очередь Медвилли учил Вайзс думать, а уже потом действовать. Не бросаться в бой, очертя голову. Оценивать обстановку, разыгрывая различные гипотетические ситуации, щедро приправленные случаями из жизни. А еще Медвилли учил ее оценивать собственные действия со стороны. Не наследницы ПКША, но просто человека, взаимодействующего с другими людьми. В первую очередь, со своим братом. Медвилли было чисто по-человечески жаль парня, находящегося в довольно незавидном положении. Вроде семья и есть, а по факту, ее, почитай, и нет. И потому он сделал то немногое, что было в его возможностях, то есть ткнул наследницу носом в этот факт. Как итог, наслаждение крайне ошарашенным лицом Вайс, до которой дошло реальное положение дел, а не то, что она хотела видеть. Ну и попытки как-то выправить ситуацию. Говоря откровенно, выходило медленно, но результат был. Средняя Шни перестала пытаться навязать ближний бой и вообще начала активнее двигаться во время поединков. В нее стало банально сложнее попасть. И она вспомнила, что Уитли таки ее брат, а не просто сосед по особняку. Во всяком случае, во взглядах парня на сестру начало проскальзывать что-то вроде теплоты. Бонусной частью шло занятие Вайс с музыкой. Стоило признать, у девушки действительно был хорошо развитый талант, приятный голос и музыкальный слух. Тем не менее, это не отменяло экспериментов типа совместных выступлений, принесших неплохие дивиденды и самому Медвилли, и давших Вайс новый интересный опыт. Но все же присутствовала необходимость в незнакомом оппоненте примерно ее возраста и схожего уровня способностей. Винтер, получившая от младшей сестренки столь экзотичную просьбу, достаточно долго думала на тему идеального оппонента и в конце концов связалась со своим знакомым из Вейла с просьбой найти кого-нибудь для спаррингов в одной из тамошних боевых школ. Бастион, как и любая другая боевая школа Северного Королевства, отпадала по причине того, что Шни, образно говоря, знала каждая собака. Частично с этим было и нежелание связываться с кем-то из охотничьих команд того же Атласа. Несколько более высокий уровень подготовки плюс риск огласки информации. Так что, выбор был очевиден. Стоило отметить, что Кроу Бранвин выполнил просьбу своей знакомой достаточно оперативно и уже через пару дней приехал в Атлас в компании своего приемного сына и его подруги, прихваченной, видимо, чисто за компанию. Гарри Блэк Бранвин был интересен по двум причинам. Первое – это желание знать, что такого из себя представляет единственный вейльский гибрид. Все же – Даже его собратья из Атласа отличались друг от друга достаточно сильно. И вторая – понять, как в семье Бранвина с воспитанием. Кроу упоминал, что помимо него было две племянницы. Возможно, парень мог бы дать Вайс какой-то совет насчет ее младшего брата. Если он, конечно, нормальный. Что до его подруги, то здесь Медвилли ощутил острый приступ дежавю. Он как будто увидел близкую родственницу гуманоидного тайфуна, перенявшую и стиль одежды, и оружие, и весьма характерные черты своего старшего родича. А еще было ощущение того, что Тесла Меглио откуда-то его знает. Во всяком случае, в ее глазах отчетливо читалось узнавание, и это следовало разъяснить. Но, позже, сначала дело. В день первого боя Вайс Шни встала затемно и пребывала в достаточно нервном состоянии, которое продлилось аж до их приезда на полигон, выработанный карьер недалеко от Атласа, стараниями тех же специалистов, превращенный в, собственно, гигантский полигон, где было возможно отработать многие нужные вещи с точки зрения охотника, действующего в этой чудной стране. В наличии было в том числе из десяток крытых площадок для тренировочных боев. Как знал Медвилли, там тренировались как охотники из Атласа, так и студенты Бастиона. Правда, в разных зонах, по вполне очевидным причинам. Средняя Шни чуть успокоилась, когда каблучки ее сапожек застучали по полу одной из скрытых арен. Ее оппонент поприветствовал противницу, эффектно скинув свой плащ на землю и несколько раз постучав разложенным шестом о пол арены. Медвилли занял зрительское место на специальной трибуне рядом с вяло переругивающимися Шни и Бранвином-старшим. Меглио стояла чуть в стороне, заснув руки в карманы плаща и недвижимо наблюдая за ареной. На экранах в зрительской ложе появились показатели ауры соперников и их эмблемы вместо портретов. Прозвучал сигнал для начала боя. Началось. Гарри хотелось материться. Сильно. За то, что Кроу умолчал о личности его противника. Точнее, противницы. Невысокая, грациозная, одетая в платье белого цвета, болеро с рукавами-колокольчиками. Вайс Шни, кумир всяких духовно богатых девиц, которым в жизни не хватало боли, одиночества, страдания и прочей чуши. У Гарри ее песни вызывали лишь глухое раздражение. Во-первых, потому что ему всего этого хватало за глаза в своей жизни, во-вторых, за то, что ему по душе были жизнеутверждающие песни. Наследница праховой компании Шни и, как выяснилось, некто, претендующий на то, чтобы назваться охотницей. Насколько эта претензия соответствует истине, ему и придется выяснить. Эмоции были выпихнуты на задний план. Плащ плавно стек на пол арены. Разложенный шест ударил в пол. Больше показушный жест, нежели необходимость. Его противница встала в боевую стойку. Прозвучал сигнал к началу. Рапира коснулась земли. Расцвели белые цветки чего-то, смахивающего на рунные круги. Рука непроизвольно сжала шест покрепче. Полыхнуло светло-голубым светом, на несколько мгновений лишая зрения. Что-то со скворчанием устремилось к нему. Тело на рефлексах рвануло в бок. Свист стали больно резанул по ушам. Тело среагировало само. С громким звоном лезвие рапиры врезалось в шест, высекая яркие искры. Ставшие различимым, оно засияло багрянцем. Шест со звоном отскочил от слабого взрыва. Гарри рефлекторно шагнул в бок. Острие чужого оружия наискось пропороло воздух там, где еще недавно была его голова. Вспышка белого, перекинутый за плечо шест в последний момент спасает от удара. Звон оружия. Еще одна вспышка. Смазанный силуэт резким рывком разорвал дистанцию. Разворот на носках. Сложившийся шест развернулся параллельно земле. Льдисто-голубые глаза оценивающе прищуривались. Вспышка. И снова противница вблизи. Град быстрых ритмичных уколов стремится достать до тела. Аура несколько раз вспыхивает темно-синим, принимая урон. Тело отзывается фантомными болями. Звенит сталь шеста, принимающая большую часть урона. Вспышка. Подшаг. Вайс на миг встает в знакомую позу. На острие разворачивается ярко-желтый круг. Весело трещащая молния проносится в сантиметрах от убранной в бок головы. Белая тень вновь близка. Игла рапира ударом шеста отводится вверх. Вспышка. Атаки следуют одна за другой. Стоило признать, его противница была быстрой и точной, но слишком предсказуемой. Очередной круг вспыхнул справа. Рука со сложившимся шестом уходит вперед. Конец оружия врезается в живот, сбивая дыхание и ломая ритм. Рапира снова вспыхивает голубым. Рука рефлекторно прикрывает глаза. Вспышка рунного круга, и тело не двигается с места. Бросив взгляд под ноги, Гарри увидел еще один круг, налившийся чернотой. Тело резко летит назад, спина врезается в пол, использование остатков импульса броска и кувырок через голову, ботинки громко стучат о поверхность арены, одна за другой снежинки кругов расцветают в воздухе, смазанный силуэт по кривой траектории несется навстречу, голубой сгусток ледяного праха срывается с кончика рапиры, резкий разворот в бок, шест стремительно направляется к противнице, увернувшейся в последний момент, на месте ее бока, черный круг. Шест вырывается из рук и улетает куда-то прочь. Налившееся багряным лезвие рапира иглой врезается в подставленный наруч. Гораздо более мощный взрыв отбрасывает руку назад, вызвав несколько вспышек боли. Приземлившаяся Вайс на несколько мгновений замирает, встав в защитную стойку. Глаза цепляются за пот на лбу и часто вздымающуюся грудь. Ее предел – в бездну. Сияние дня оказывается в руках и со свистом рассекает воздух. Девушка хмурится. Резкий рывок вперед. И Вайс едва успевает отскочить. Меч вспахивает пол арены. Шаг вперед. Несколько последующих атак рассекают воздух. Шни отступает назад. Громко щелкает барабан. Оранжевый узор расцветает на сиянии дня. Последняя атака врезается в пол. Взрыв. Шни отбрасывает назад. Меч возвращается в исходную позицию в руке. Вторая же спешно проверяется на предмет вывихов и функционирования. Результат. Рука слушается и шевелится, как и должна. Хоть и болит. Посмотрим, что девушка еще выкинет. Вайс медленно встает на ноги. Лезвие рапиры расцвечивает желтым и касается пола. Под девушкой расцветает новый круг бледно-желтого цвета, смахивающий на циферблат. Чуйка ревет об опасности. Вайс смазывается в трудноразличимую тень. Шквал быстрых яростных атак обрушивается, казалось бы, со всех сторон. Аура беспрестанно сияет синевой, принимая урон. От вспышек фантомных болей в местах уколов кажется, что горит все тело, а затем слух улавливает цокот приземлившихся на пол арены каблуков. Волна злости поднимается изнутри, притупляя боль. Кажущееся непослушным тело медленно поворачивается к Шни, явно удивленной таким развитием событий. Пространство между ними пересекается в нескольких широких шагов. Сияние дня сливается в полосу стали. Слышится громкий звон. Выбитая ударом рапира вылетает из ослабевшей руки и падает на пол. Лезвие меча несколько мгновений смотрит на грудь опешившей девушки, прежде чем уткнуться в пол. Обессилевшая Вайс соседает прямо на месте. Слышится сигнал окончания спарринга. Гарри поднимает глаза на свои показатели ауры. 2/3 его резерва как не бывало. Впрочем, свой резерв Шни просадила без его помощи. Ну, почти без его. Аура в красной зоне и ее состояние явно говорили лучше любых слов. Спасибо за интересный бой. Меч занимает свое место на спине, и Гарри направляется к тому месту, где лежат его шест и плащ. Сходящиеся пути. Часть 4. Разбор полетов и не только. Шни должны быть идеальны во всем, за что бы они ни брались. Точные и гуманитарные науки, управление семейным делом, этикет и, разумеется, все, что связано с профессией охотника, раз уж взбрела такая фантазия в голову, и потому доказательства обратного воспринимались крайне болезненно. В голове наследницы Шни сейчас царил дикий сумбур от множества вопросов, так или иначе сводившихся к одному единственному. Почему она проиграла, несмотря на то, сколько усилий потратила? И кому, обычному парню, едва ли старше ее? Это не укладывалось в голове и прибольно било по самолюбию и самооценке. Вайс смогла понять проигрыш кому-то вроде мистера Медвилли или сестры, но ровеснику это было за рамками ее понимания. Самое отвратительное, она проиграла на глазах у Винтер. Хорошо еще, что ей не придется рассказывать о результатах спарринга отцу. Это было бы слишком неловко. Вайс медленно плелась вслед за противником, чьего имени она даже не знала. Ее спарринг-партнер шел чуть впереди. К тому моменту, как она поднялась на места для зрителей, он уже стоял, с самым независимым видом прислонившись спиной к стеклу. И ведь не скажешь, что еще недавно он сражался с ней на арене. Что скажешь? Вопрос был задан высоким сутулым не слишком опрятно выглядевшим охотником, стоявшим рядом с поджавшей губы сестрой и лениво почесывающим хорошо заметную щетину. Все зависит от того, что вы хотите услышать, слегка пожал плечами ее недавний противник. Думаю, полный разбор будет кстати, сказал ее репетитор. Спрашивать у Вайс ее о грехе во время боя будет бессмысленно. Как пожелаете. Сказавший это парень на несколько долгих секунд повернулся к ней. Во взгляде ярко-зеленых глаз промелькнуло нечто непонятное. Вайс Шни, боец ближней-средней дистанции. Стиль боя основан на фехтовании и использовании проявления. Прах алхимия, второстепенный навык. Сильные стороны, скорость, реакция, слабости. Слишком сильно полагается на свое проявление, толком не вплетенное в рисунок боя. Использование прах алхимии, по принципу достанет, не достанет и без малейшей согласованности со всем остальным. Как итог, неаккуратный расход ауры и быстрое истощение. Стиль боя слишком академический и практически не переработан под себя. Слабо развитая выносливость, ну и самоуверенность, заставившая выложить вообще все, что можно для победы, не выяснив уровень противника. Как итог, ее максимум на текущий момент – короткие схватки с не слишком многочисленным и слабым противником или роль как бойца поддержки за счет проявления. Прямо противопоказаны затяжные схватки. Не хватит ни выносливости, ни праха, ни ауры. Про грим крупнее Альфа Беовульфа или Урсы Мажоры говорить не следует. В общем, для ее возраста не так плохо, как могло быть. Лет через 5 может и выйдет что-то пристойное. Что ты хочешь сказать относительно моего возраста? Почему-то внимание девушки заострилось на этих словах. Тебе 12, верно? Что? Вайс почувствовала, что у нее дернулся глаз. Неопрятный охотник громко рассмеялся самым бесстыдным образом, а рука сестры с громким шлепком встретилась с ее лицом. «Бранвин», — произнесла она с хорошо слышимым раздражением. «Опять твои дрянные шутки?» Упомянутый Бранвин расплылся в пакостной ухмылке и отрицательно покачал головой. «А что, я что-то не то сказал?» До ее оппонента только дошла неправильность его слов. «Мне 15». Она и сама не поняла, как ее голос зазвучал на 2 октавы выше. «Да, прости», в голосе ляпнувшего это парня послышались нотки раскаяния. «Куда более слабые, чем хотелось бы, Вайс. Просто по фигуре ты походишь на мою младшую сестру, а ей 13. Но, возвращаясь к уровню подготовки, он несколько ниже того, что по идее должен быть». «Погоди, Шкет», — вмешался неопрятный охотник, — «не суди всех по себе. Я понимаю, ты один из лучших студентов сигнала и все такое, но пока вы там сражались, я тут задал пару вопросов. Мелкая ж не начала тренировки как охотница относительно недавно, исключительно факультативно и в довольно урезанном виде. Типа карьера певицы, обучение на наследницу ПКШ и все такое. Честно говоря, я вообще удивлен, что она смогла показать такой уровень, так что не суди ее слишком строго, ХМФ. Ладно, не буду», — согласился парень после непродолжительной паузы. «Теперь переходить непосредственно к допущенным ей ошибкам, именно ради этого ты здесь. Можешь это сделать?» Парень вздохнул. «Тяжело, привычно, можно даже сказать, картинно. Мочь-то могу, предупреждаю сразу, это будет неприятно. Полагаю, ей будет полезно услышать, что она сделала не так, с точки зрения кого-то более умелого», — сказал мистер Хорнфрик. «Как скажете. Итак, ошибка первая — отсутствие разведки. Примитивная атака в лоб. Не зная ни стиля боя, ни предполагаемого радиуса атаки, ни скорости, ни силы, и уж тем более проявления, я мог оказаться иллюзионистом и атаковать в спину, мог оказаться телекинетиком и отправить в стенку как минимум, мог быть, да много кем. И любой из этих вариантов закончился бы снятием твоей ауры, исключительно из желания закончить все с наскока. Ошибка номер 2 – возможности праха алхимии. Ты показала весь свой арсенал, что, во-первых, дало мне понимание, что ты можешь использовать, а во-вторых, не потрудилась вплести его в рисунок боя должным образом. И, закусила губу Вайс, упреки были совершенно справедливыми, и корить она могла лишь саму себя. «Я знаю, что ты можешь использовать для средне-дальней дистанции, знаю, что для ближней. Увернуться и контрактовать в ответ теперь дело техники», — четко обозначил Шкет. Вайс растерянно моргнула, когда поняла, что понятия не имеет, как зовут ее оппонента. Непростительная небрежность. Она немедленно поклялась себе, что больше подобного не допустит. «В конце концов, это же просто невежливо. Хорошо, что дальше?» — решительно кивнула она. «Ошибка третья. Ты увлеклась в горячке боя и поставила себе цель победить любой ценой, хотя бой исключительно для понимания твоих способностей. Теперь я знаю и предел твоей скорости, и то, какие штуки есть в твоем арсенале, и то, насколько они просаживают твой резерв ауры, пусть и очень примерно. Это называется глифы», — в голосе сквозит недовольство. Давненько она не ощущала себя ни черта не понимающей дурой. «Пусть так», — согласился Гарри, «но в любом случае, сказанного это не отменяет». Ошибка четвертая – перебор с разрывом дистанции для использования глифов. «Подловить тебя на этом – не проблема. Похоже, что при помощи этого малыша, подросток легонько похлопал рукой по пистолету, я мог бы сбить тебе создание этих твоих глифов. Девушка прищурилась. А вот это еще неизвестно, хотя и вероятно. Раньше никто и никогда не пробовал ей мешать на этом этапе. Но с другой стороны, раньше она отрабатывала в том числе и само построение глифов. А вот того же самого в приближенных к боевым условиям еще не было. Ошибка пятая. Та комбинация в самом начале лучше бы смотрелась не на дальней дистанции, а в ближнем бою, или как часть связки. И наконец, ошибка номер 6. Ты переоценила свои силы. У тебя был реальный шанс победить. Рвани ты следом за мной после потери шеста и продолжи атаковать, а не встань на месте ради восстановления сбитой дыхалки. Шанс был потерян. Как итог, вышло то, что вышло. Как еще одно доказательство, тот глиф в конце потребовал столько ауры, что ее количество просело ниже 15%. В общем-то это было все, что я заметил по ходу боя. «У тебя есть какие-то рекомендации на будущее?» – спросил Медвилли. Подросток почесал лоб. «Тренировки, естественно. Начал он, сила, скорость, голый стиль, сцепка с проявлением и использованием праха. Не такие, какие у нее были прежде. Ты можешь подсказать, что и как? Безымянный, пока еще». Спарринг-партнер спокойно кивнул. «Базу, легко. Со всем остальным сложнее, но и здесь возможны варианты. Главное, чтобы методы были осознаны и приняты к сведению. Но, я так полагаю, это будет уже не сегодня?» «Полагаешь верно». Вайс оставалось лишь облегченно вздохнуть. В общем-то тот тон, коим были перечислены ее ошибки и рекомендации по их исправлению, подразумевал лишь констатацию фактов. Ничего больше или меньше, ни скрытого злорадства, ни самодовольства, не так уж и плохо, и это она как-нибудь переживет. Короткий взгляд на сестру быстро показал, что Винтер явно было что сказать по этому поводу, и только присутствие посторонних сдерживает старшую Шни. Жизнь любит преподносить сюрпризы, приятные, не очень, дерьмовые. Список можно продолжать долго. Самое главное, она преподносит их тогда, когда меньше всего ждешь, внося дикий сумбур в устоявшийся порядок вещей. Она не ждала ничего особенного в тот день. Была поездка из Монтла в Атлас. Был нерадивый одноклассник с кучей долгов, за сдачей которых ей было нужно следить как старости класса. Была ее подруга, вернувшаяся с родительской гидропонной фермы и согласившаяся составить компанию. Никто не ожидал проблем. Тем не менее, в поезде она встретила его. Одно слово, и единственный четко запомнившийся образ – воспоминания из прошлого, бывшего сплошным белым пятном. Брат, единственный ее родственник, не по документам, но по плоти и крови. Тот, кого она отчаялась найти и уже смирилась с тем фактом, что он погиб. Там, на объекте Альфа, данных о котором практически не было. Живой, во плоти, будущий охотник, что самое важное. Говоря честно, Даю тогда лишь чудовищным усилием воли сохранила лицо. Кто бы что ни говорил, но для таких эмоций нужно место и время, а он не узнал. Это было обескураживающе, но отнюдь не невероятно. Она спрашивала у иных гибридов насчет прошлого, пусть для этого и потребовалось время. Практически полная амнезия во всех случаях. Все, что оставалось, какие-то обрывки воспоминаний. У нее тем самым обрывком было полустершееся воспоминание о том, что их с братом забрали какие-то люди. И все, братом, что совершенно не знал ее, не знал о том, что у него вообще есть сестра. От этого хотелось рвать и метать, от бессилия, бешенства, злости, на мироздание, на саму себя. И разумеется, был тяжелый разговор с родителями, заметившими ее состояние, когда их дочь ни с того ни с сего начинает ходить по дому мрачная, с глазами цвета смеси огненного и взрывного праха. Это уже серьезный звоночек о том, что что-то не так. Они знали о том, что у нее был брат, и пытались найти о нем какие-то сведения, но их поиск окончился ничем. Недостаточный уровень доступа к данным. Видя ее состояние, они обещали узнать хоть что-нибудь еще раз, а пока предлагали отвлечься от этого. В связи с этим, поступивший звонок от ее учителя был весьма кстати. Профессор Шталь, как и большая часть учителей Бастиона, был действующим специалистом армии Атласа и преподавал тактику боя в различных условиях. А еще в этом году он был ответственным за подтягивание не успевающих на каникулах и потому периодически интересовался успехами в деле борьбы с ленью и безалаберностью. В общем, его звонок оказался вполне ожидаем. А вот содержание оного, нет, выбор. Между тем, чтобы сидеть вместе с отстающими, время от времени помогая или проверяя их работы на ошибки, либо побыть экскурсоводом. Как оказалось, в «Атлас» приехал хороший знакомый профессора, да не один, а в компании пары студентов другой боевой школы, то ли брат с сестрой, то ли еще чего. Факт в том, что им требовался гид по городу, типа прогуляться по магазинам, кино и все такое. И разумеется, она выбрала второе. Во-первых, потому что видеть недовольную рожу Кала, так и просящую кирпича, и его мелкой хвостатой подружки больше установленного времени, было геморроем. Во-вторых, ей тоже хотелось проветриться. В-третьих, роль сыграло банальное любопытство. На учеников другой боевой школы хотелось посмотреть вживую, ну и спросить, что да как, к обозначенному времени и месту они Саши, вызвавшейся составить ей компанию, прибыли минута в минуту. Учитель, одетый в гражданское, что-то обсуждал с этими самыми гостями. Сердце пропустило удар, а ноги едва не запнулись на ровном месте. Потому что одним из гостей был ее брат, избавившийся от оружия, рюкзака и гитарного кофра. Рядом с ним стояла девушка, мельком виденная в поезде. Порывы ветра трепали длинный алый плащ, норовя сорвать капюшон с ее головы, удерживаемый рукой в перчатке. Идущая рядом Аши чуть замедлила шаг, рассматривая гостей повнимательней. «А, даю, Аши!» – помахал им мистер Шталь. «Идите сюда!» Гости почти синхронно повернулись к ним. «Это и есть наши экскурсоводы?» – спросила девушка. Пшеничная блондинка с пронзительным взглядом глаз цвета морской волны. «Родственница!» Или, от этой мысли сердце кольнуло чем-то неприятным. «Ладно, разберется в процессе». «Ну да, между прочим, самые ответственные девушки на потоке». «Верю», — хмыкнула блондинка. «И как к ним обращаться?» «Даю Вердиан, она Аши Самбер», — поспешила представиться брюнетка. «А вы, Гарри Блэкбранвин», — произнес брюнет. «Она, Тесла Меглио, очень приятно, взаимно». Они замерли друг напротив друга, не решаясь продолжить разговор или просто не зная, что говорить. «Ладно, я пойду, а то эта алкашня опять вылакает все самое вкусное. До встречи, Экстон», — ответил Гарри в сторону быстро покинувшего их учителя. «Дай» уже зацепилась за сказанное братом. Это было фамильярно, во фразе «даю» была доза укора, достаточная для того, чтобы себя почувствовало неловко большинство ее одноклассников. Он сам разрешил называть себя на «ты», вот только кто-то явно не ловит момент, он же учитель. Она постаралась донести интонацией всю сакральную значимость этой мысли до собеседников. Безуспешно. И, можно сказать, коллега отца, отцов, поправился Бранвин после того, как его подруга пихнула его в бок. Общие заварухи, все дела. То есть вы знаете про операции мистера Шталя? Нет, к сожалению, он не особо распространялся про свои дела. Скорее, ему были интересны мы. Типа, что же выросло из воспитанников тех, с кем он сражался бок о бок. И кажется, мы не оправдали возложенных надежд. То есть, ну, например, я не ношу брючный костюм, не таскаю с собой помесь крупнокалиберного пулемета и гранатомета в форме креста и не дымлю самокрутками, как мой опекун, произнесла Тесла со странной интонацией. Подожди-ка, вмешалась Аши, щелкнувшая пальцами от избытка чувств, вызванных проскользнувшей в ее памяти ассоциацией. Ты про гробовщика, в «Атласе» его называют так, а вообще, его позывной Капелла. И кстати, эту кличку первым дал именно Экстон. Самбер на это лишь хлопнула глазами, слабо связывая их учителя с тем человеком, которого описал Гарри. Даю и сама недалеко от этого ушла. А еще, она слабо представляла, каким образом этот охотник, о котором шла речь, мог быть чьим-то опекуном. Ну не вязался образ смолящего сигареты мужика, громящего базу контрабандистов, с хорошим отцом, да и вообще, с отцом, разве что случайно. А тут, опекун, как, грим побери, это было возможно. Извиняюсь, что прерываю процесс склеивания порванных шаблонов, но может быть мы переключимся на что-то более конструктивное, а то стоять тут можно хоть весь день, но нам еще надо по магазинам. Аши моргнула, повернувшись к сказавшему это подростку. А твой отец кто? Это было, пожалуй, самым вразумительным, что выдала подруга. Кроу Бранвин, произнес Блэк. Высокий рост, горбится при ходьбе, серо-белый фрак, черные всклоченные волосы, красные глаза, запах спиртного вокруг. Вы его видели в поезде? Да ладно, произнесла удивленная шатенка. Тот мужик и есть один из самых известных охотников, действующих по всему Ремнанту. Ага, не думала, что вживую он такой. Девушка сделала рукой неопределенный жест в воздухе, не опасный. Гарри хохотнул. Это он-то, не хочу расстраивать, но его внешний вид ничуть не сказывается на навыках. Ему вполне по силам ушатать стадо голиафов в одиночку, а уж раскидать несколько студентов боевых школ, расплюнуть. И да, меня махать оружием учил он. Кажется, в свое время ему польстило, что я собрал сияние дня крайне похожим на предвестник. Почуяв, что разговор пошел куда-то не туда, Даю поспешила вмешаться. Пусть ей самой было интересно узнать об опекуне ее брата, бывшего известным охотником. «Так что вам нужно купить?» – спросила она. «Запчасти для снайперской винтовки плюс несколько игр на свиток. Хм, думаю, я смогу сэкономить нам время», – произнесла брюнетка. «Я сама секу фишку по дальнобойному прахострелу». «Да», – во взгляде брата появился интерес. «Угу», – кивнула девушка. «Ну, так что именно нужно?» «Речь идет о винтовке калибра 50 БМГ». Сама винтовка с самовзводным затвором, экстрактор гильз в противоположную сторону от затвора, магазин на 15 патронов ручной снарядки, дальность навскидку 2 км, ствол раскладывающийся, в максимальной развертке 170 см, антибликовая оптика с такой же кратностью, без пламегасителя, но с компенсатором отдачи. Второй режим, слова ее брата ложились на собственный опыт сборки аналогичной вещи, пусть и куда меньше калибром. Коса. На осознание сказанного у Даю ушло непозволительно много времени. «Пардон, коса», — повторил Гарри тоном, как будто говорят о погоде. «Ее оружие — это помесь косы и снайперской винтовки. Это», — Даю моргнула, попытавшись представить итоговую конструкцию. «Грим, да это даже представить сложно. А моя сестра сделала ее», — в голосе Гарри отчетливо прозвучала гордость за деяние родственницы. «Зачем? Потому что косы — это круто». И ее старший брат и дядя доказывают это, кроша грим в мелкую труху. Если оружие уже сделано, то зачем покупать детали здесь? В Атласе лучшие прохострельное оружие для охотников и комплектующие для него, соответственно, тоже. А руби, когда дело касается ее малышки, и вообще любого оружия, чертова перфекционистка, старающаяся дать оружию максимально возможные параметры и еще чуть-чуть сверху. «Ладно», Даю запустила пальцы в волосы. «Я могу подсказать, где можно купить все нужное». «Это все?» «Нет. Как я говорил ранее, еще нужно найти несколько видеоигр, тоже для сестры. О себе. Разберемся на месте». Даю лишь кивнула и, махнув рукой, будто бы указывая следовать за собой, направилась к остановке транспорта. Аши и гости из Вейла пристроились рядом. То, что она узнала о потерянном родственнике, уже позволяло понять, что он за человек. Так сказать, первые наброски портрета. Все еще слишком мало, но уже лучше, чем ничего. В любом случае, ей следует углубить знакомство прежде, чем делать сколь-нибудь поспешные действия. И она не позволит Гарри вновь исчезнуть, оставив после себя лишь воспоминания. Не в этот раз. Примечание к части. Даю Вердиан HTTPS Pinit 290 SP8N, Аши Самбер HTTPS Pinit G8 FZZR3, Сходящиеся пути, часть 5, разговоры. Вайс осторожно подула на чай, по поверхности плескающейся в блюдце жидкости пробежал рябь. Пахучий напиток, получаемый из мистраля, радовал тонким, едва горчащим вкусом, пряным ароматом и тем, что знатно успокаивал нервы. Хозяйка квартиры, сиречь ее старшая сестра, сейчас сидела за небольшим столом напротив и изучала какую-то документацию, проекцией выведенную на свитке. Ее чашка стояла полной до сих пор, зная Винтер, скорее всего очередное вот прямо сейчас дело, не терпящее отлагательств и которое нужно было сделать еще вчера. Или же, она всего лишь давала время обдумать произошедшее сегодня и заодно принять какое-то решение, ведь Гарри Блэкбранвин выиграл. Пара-тройка ударов, нанесенных далеко не в полную силу, с его стороны, а она просадила большую часть своей ауры, показала все, чему научилась на сегодняшний день, и все равно проиграла. Самое паршивое, что он не особо и старался-то и выиграть, как оказалось. Желая он победы, все закончилось бы на порядок быстрее, и с куда большим количеством синяков и ссадин. Выяснилось это, когда Винтер показала записи его боев за конец этого триместра в сигнале, полученные от отца ее спарринг-партнера. Его противником на видео была Тесла Миглио, если она запомнила правильно. Та самая блондинка в красном плаще, которая также наблюдала ее бой. Как выяснилось позднее, она была номером 3 в сигнальском боевом зачете. Возвращаясь к записи, их бой был запоминающимся. Две фигуры метались по арене. Железо звенело, высекая искры. Их оружие извергало свинец. Проявление блондинки крошило покрытие арены наравне с мечом Блэка. Все это на скорости, которая для Вайзс была пока еще если и достижима, то явно со скрипом и очень ненадолго. А ведь это лишь результат тренировок его отца, бывшего весьма известным охотником в определенных кругах. И что с того, что приемный, на навыках это не сказалось. А ведь он еще не открыл проявление, которое может быть каким угодно, как было справедливо замечено после боя. Тут уж поневоле вспоминались изредка читаемые романы, чьи герои, чаще всего имевшие крайне двусмысленное положение в обществе, выкладывались на полную, и в итоге оставляли своих знатных коллег где-то далеко позади. И именно с ним ей придется устанавливать контакты, что вызывало просто-таки категорическое нежелание в ее душе. «Винтер», — осторожно подала голос младшая сестра. «Мэм», — ответом стала картинно вскинутая бровь и внимательный взгляд. «Идеально, как и всегда. Мне обязательно это делать. Ты про что? Про ту задачу, которую ты поставила передо мной. Это я не знаю, как», — сделала Вайсс нервный жест. Сестра тихо вздохнула и положила свиток на стол, погасив голопроекцию. «Просто будь собой, не наследницей ПКШ, а просто Вайсс. Меньше дежурных фраз, больше искренности и участия. Вопросы про оружие, стиль боя, увлечения, семья. Было бы желание, а темы найдутся всегда. И как он, по-твоему, отреагирует на это? Лучше, чем его отец. Эта проспиртованная Гриммова отрыжка обожает действовать на чужие нервы просто из любви к искусству, плевав с вершины башни межконтинентальной связи на этикет, положение собеседника и все прочее. Его сын, похоже, не перенял от опекуна ничего, кроме типа оружия и боевого стиля. Так что наладить контакт с ним не будет проблемой. Вайсс удивленно заморгала, пытаясь переваривать столь экспрессивную характеристику ее сестры в адрес Бранвина-старшего. Что между ними произошло, Гримм побери. И как я, по-твоему, это сделаю? Подойду после боя и начну задавать вопросы? Все же выдавила средняя Шни из себя. Он сам подойдет. Я сумела договориться с Кроу насчет этого. Если он все же соизволит это сделать, что? От изумления Вайсс чуть не выронила блюдце с чаем. Винтер, зачем ты это сделала? Вайсс, в голосе старшей Шни лязгнули стальные нотки, заставившие девушку замереть испуганным сусликом. Пожалуйста, послушай меня внимательно. Твое желание стать охотницей похвально. Вот только одних боевых навыков и знаний для этого недостаточно. Никто не знает, какие кости выкинет судьба в дальнейшем. А потому, нужно быть готовым к любым поворотам. И нужные знакомства – один из способов подготовки. Протащить контрабандой что-то, понадобившееся позарез, раздобыть нужную информацию. Просто прикрыть спину во время зачистки. Список можно продолжать долго. Этот парень уже сейчас один из самых сильных студентов своего потока. А что будет через год? Через 5? Через 10? Сила – одна из вещей, что охотники уважали во все времена, вне зависимости от страны. Может, ты в будущем и станешь главой ПКШ, но это не отменяет того, что в один прекрасный день этого может оказаться недостаточно. И в таких случаях знакомства порой решают куда больше суммы на личном счете. Ладно, будем считать, что это знакомство действительно может принести мне пользу в будущем. Вот только Вайсс не была уверена в своих словах. От слова совсем. И Винтер это понимала, но все равно сделала вид, что не услышала. Впрочем, это не отрицало того факта, что Вайсс было что обсудить с сестрой. Они говорили достаточно редко для того, чтобы за время между встречами возникла целая прорва вопросов, которые ей хотелось обсудить. «Винтер, ну почему ее голос настолько робко звучит? Можно вопрос?» «Разумеется. А что ты хотела?» «Это по поводу Витли. Что с ним?» Старшая Шни едва заметно напрягалась, ожидая чего-то неприятного. «С ним все в порядке. Дело во мне, кажется», — ответила Вайсс, опустив взгляд. «Кажется, я облажалась. И сильно. Насколько, все это время я думала, что он, ну, как отец, такой же черствый сухарь, который стремится угодить отцу всегда и во всем и которому плевать на все остальное. Я потому сократила с ним общение до минимума. В общем, мистер Хорнфрик заметил и указал на это, как на одну из моих ошибок. Он сказал, что ему еще хуже, чем мне, привел доказательства и посоветовал, как исправить это. И я последовала его совету. Не потому, что была уверена в его словах, но потому что хотела думать, что он ошибся в этом. И он оказался прав. Вайсс тяжело вздохнула. Я была не права, и мне стыдно за это. Вайсс, в голосе Винтер послышалась лишь забота и ни капли упрека. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Пока вы светли живы, любые ошибки возможно исправить, если захотеть. Он, твоя семья, как и я, как и мама с Жаком. Последнее имя старшая Шни процедила с паузой и отчетливым оттенком неприязни. Отказываться от членов семьи – это последнее, что стоит делать. А что насчет тебя? Послышался тяжелый вздох. В моем положении это гораздо сложнее, произнесла Винтер с отчетливой грустью. Моя должность при генерале в основном включает в себя работу с документами и различные переговоры с представителями праховой компании. Изредка, задания от Иронвуда и тренировки для поддержания формы. Как итог, у меня мало времени даже для отдыха. К тому же, первое время после того, как я ушла из семьи, мне пришлось доказывать, что я чего-то стою не как очередная богачка, получившая чин из-за семьи, а за дело. Когда мне удавалось выделить время на общение с тобой, я просто не принимала Витли в расчет. Он был слишком маленьким. Это, почему-то Вайс даже не думала на тему того, о чем собственно так занята сестра на службе под командованием генерала. И ее откровение дало еще один мазок к полной картине происходящего, к тому, что происходит на самом деле, а не того, что она хочет видеть. В любом случае, ей будет о чем подумать на досуге. Итак, дана ситуация. В каком-то городе Н однажды обнаруживается кровная родственница. И причем не какая-то, а сестра-близняшка. Во всяком случае, со слов Шизы, которой банально нет смысла врать. О существовании родственницы до этого момента ты банально не знал. Просто потому что технически, тело не совсем твое и памяти от предыдущего хозяина не осталось. Она же, возможно, догадалась о родстве. Но вы оба молчите вместо того, чтобы задать один вопрос. Ты, потому что банально ждешь, что спросит именно она. Она, а Гримм знает, почему, но по идее, причины должны быть. Вопрос, насколько идиотской эта ситуация выглядит со стороны, и самое главное, как ее разрешить. Гарри Блэк не знал ответа на это. Зато он точно знал, что та же Бонни ржала над этим самым бесстыдным образом. Все, что ему оставалось делать, цеплять на лицо нейтрально благожелательное выражение, отвечать на вопросы и попутно задавать их самому и ожидать, когда у сестры кончится терпение ходить вокруг да около и она перейдет к сути. А, ну и попутно выполнять заказ Руби, краем глаза присматривая что-нибудь и себе. Тесла, отвечавшая куда меньше просто в силу того, что на нее не обращали внимания, предпочла самоустраниться, когда Гарри показал ей, что все в порядке и ситуация под контролем. Впрочем, похоже, что момент раскрытия всех карт произойдет не сегодня, и не завтра, если он правильно понял телодвижение Даю, и это было к лучшему, потому что толком придумать, что делать с сестрой, Бронвин на ходу банально не мог, а что что-то придется делать в любом случае, было очевидно. Итак, мисс Свердиан была красавицей, умницей, старостой группы, где она училась, и вообще, примером будущей охотницы, а еще у нее были определенно необделенные влиянием родители из военных, которые вполне могли и пойти навстречу свой кровиночке в желании обрести потерянного братца и в процессе наворотить дел. Гарри не был против прибавления в родне, хотя и относился к этому факту с некоторой опаской, все-таки Дурсли были не лучшим образчиком родственников. Он был против того, чтобы эта самая родня перетягивала все одеяла на себя в стиле незабвенного крестного. А значит, ему надо будет переговорить с Кроу. Просто на всякий пожарный. Впрочем, пока что это были лишь подозрения и возможная перестраховка. Сама Даю не давала поводов для беспокойства на эту тему, показав лишь умеренное любопытство при расспрашивании товарищей по ремеслу с другого континента, где были совершенно иные порядки. В Атласе готовили не только и не столько будущих охотников, способных шататься по всему ремнанту, сколько кадровых офицеров, которые в будущем должны были взаимодействовать с армейскими соединениями на уровне командиров. А значит, куда больше ответственности, дисциплины и умения действовать в четкой сцепке с обычными армейскими подразделениями, которые распределялись по нескольким армиям, каждая из которых отвечала за свою территорию, включавшую в себя город-столицу того или иного региона. Охотников-гастролеров тут не слишком жаловали, как и наемников, для которых было куда меньше работы. Легальной, точно, с точки зрения любого военного атласца, в Вейле творились сущие разброты шатания. Почему? Было пресловутое ополчение, куда шли те, кто не подходил для обучения в Биконе или не сумел его закончить. Его штаб-квартира располагалась в Вейле, который распределял будущих защитников по всем городам и прилегающим к ним территориям. Этой публикой командовали региональные командиры-охотники или ополченцы, ветераны, имевшие какой-то опыт управления или натаскиваемые на это какое-то время. Ну, или что тоже бывало, разного рода некомбатанты. Были охотники, окончившие бикон. Эта публика либо возвращалась на родину и сторожила ее от гримм и всего прочего в меру собственных разумений, либо пускалась в путешествия по всей стране и откликалась на призывы о помощи или на объявления о работе, либо они вообще могли перебраться из Вейла куда-то еще, или начинали откровенно наемничать. Да, такое считалось не слишком красивым, но рынок услуг наймитов никогда не был пуст. Впрочем, наемники появлялись и из боевых школ. Эти две структуры, если и взаимодействовали, то весьма слабо на уровне «прикрой, отвлеки внимание и грохни вон ту тварь», пока мы разберемся с остальным. Иногда охотников приглашали подтянуть навыки ополченцев, и все, всякие вознаграждения, премии и прочее, грубо говоря, выплачивались из разных источников. А еще, были наемники, которые выполняли то, что обычным охотникам было не по масти, но кому-то надо. Никто и никогда не отменял наличие всякой швали с пометкой «живым или мертвым», которую надо кому-то ловить, или прикапывать в кустах у дороги на радость местным падальщикам. Тут все зависело от списка прегрешений. Всякую мелкую и не очень шушеру гоняли полицейские или шерифы, бывшие их эквивалентом для более мелких городов. Лежащий в кармане свиток, пискнув, возвестил о входящем сообщении. Идущая рядом Даю, рассказывающая об армии Атласа, прервалась, недовольно зыркнув. Полезший в карман Гарри развернул в устройство и вчитался в текст. Идущая рядом Тесла чуть наклонила шею, чтобы было удобнее читать. «Интересно», — произнес Гарри, прочитав короткий текст, набранный Кроу. «Думаешь, это какая-то пьяная шуточка?» — спросила блондинка. «Не думаю, что он стал бы шутить вот так. Обычно это что-то более тупое. И в это время дня Кроу обычно еще не повышает градус. Тогда зачем? Без понятия. Лучше спрошу при встрече». Что-то случилось. Даю явно была знакома с понятием такта и не стала лезть в чужую переписку, за что ей стоило накинуть пару очков кармы. Сложно сказать, но, кажется, наши планы на завтра придется чуть поменять. Кое-какое дело может растянуться на неопределенное время. Ясно, протянула явно разочарованная Даю. Девушка хотела чисто из спортивного интереса провести спарринг с неизвестным противником, и теперь этот досуг был под угрозой. В любом случае, продолжил брюнет, если ты так хочешь помериться силами, можно договориться о времени и месте боя, но для этого нужен твой номер. Приунывшая была девушка оживилась, чем вызывала еще один смешок у Бонни и недовольный прищур со стороны подруги, большую часть времени игравшей роль мебели. Кажется, ей это не пришлось по вкусу, но да ладно, посмотрим, во что это выльется. Что может быть лучше, чем пара часиков в баре с хорошей компанией? Правильно, ничего. Кроу не без удовольствия потянулся. Сидящий рядом с ним музыкант лишь хмыкнул чему-то своему в бокал с пивом. Говоря откровенно, такое вот ничего не деланье было Бронвину не то чтоб в кайф, но где-то близко. Хороший бар, интересный собеседник, никуда не надо. И никто не дергает, чтоб отвлечь ради какой-нибудь хрени. У Гарри вроде как экскурсия по Атласу, совмещенная с походом по магазинам. Тесла была с ним. Предложение и требование ледяной королевы было передано адресату. Вуди чем-то занят и не обещал освободиться, уделяя ему свое охренеть какое важное внимание. Ос примерно то же самое. В общем, беспокоиться ни о чем. Да, с его сукой удачей все это затишье прервется каким-нибудь гриммовым дурдомом, который ему придется разгребать чисто за компанию. Но что мешает ему расслабиться до этого? Правильно, ничего. Правда, была маленькая мыслишка, что Шкет, оказавшись в совершенно незнакомой обстановке, может попробовать наверстать упущенное в деле сброса стресса, чисто за счет того, что он тут в первый и последний раз, но она была тут же забракована как исчезающе маловероятная. Во-первых, Гарри ни черта не спец в амурных делах. Да, у него есть какое-то количество поклонниц, начинающих вести себя крайне глупо, но то поклонницы. По сути своей, нечто вроде мебели. На что-то большее им не хватает инициативы. Либо, все дело в том, что Янг крайне собственнически относится к отношениям с братом и методично распугивает всяких кандидаток на что-то большее. Тесла не в счет, бомбочкой она воспринималась как своя и исключительно как друг. Так сказать, лучший бро. Во-вторых, как подозревал Кроу, Блэк, как позволит возраст, скорее повадится бегать по борделям и прочим заведениям подобного толка, нежели заведет себе девушку. Скорее всего, исключительно в силу старой привычки, оставшейся еще из его родного мира. В-третьих, он вряд ли станет портить себе и своей семье репутацию вот такими демаршами. Так что, с этой стороны Кроу мог быть спокоен. Правда, это оставляло вопрос той самой, что рано или поздно окажется в статусе подружки Гарри как минимум. Почему-то воображение, никогда не подводившее до этого, тормозило, не в силах представить даже примерный образ той самой. Хотя, учитывая возраст его души, могло статься так, что ему мог понравиться кто-то вроде ледяной королевы. При попытке представить Винтершни в качестве своей падчерицы, сознание Бранвина-старшего едва не позорно перегрузилось и не ушло в аут, отчего его лицо приобрело очень интересное выражение, не могшее не остаться незамеченным. «Что-то случилось?» — лениво поинтересовался Медвилли. «Не, о фигне подумал», — отмахнулся Бранвин. «Не бери в голову, насколько она дикая». В темных глазах Хорнфрика зажглись искры интереса. «Ну, ледяная королева в роли моей падчерицы, как тебе это?» С минуту собеседник Кроу переваривал услышанную новость. К его чести, при этом он спокойно пил пиво и даже не делал попытки подавиться. «Ты знаешь», — задумчиво изрек он наконец, — «а в этом что-то есть». «То есть», — напрягся Бранвин, уловивший, что сейчас будет сказано что-то занимательное. «Она, подчиненная Айронвуда, и не входит в наш маленький кружок по интересам, насколько я помню, но это не отменяет ее желание быть в курсе всего происходящего и чуть-чуть сверху. Спросить напрямую она не может, насколько я понял, решение о причащении к вашим тайнам происходит с отмашки Аспина. Но вопрос вот в чем, а что мешает узнать тайны окольными путями? Например, через родственников, состоящих в круге, считаешь, что ради этого она решится заводить отношения с парнем младше нее, а зачем ей? У нее еще младшая сестра есть, с которой будет общаться твой сын», — пожал плечами музыкант. Кроу рассмеялся, громко, хрипло и привлекая к себе внимание. «Отлично, шутка, приятель», — произнес он, отсмеявшись. «Нет, серьезно, я еще понимаю, если бы Винтер решила докопаться до правды сама, отрицать, что у нее есть и ум, и прочее, я не буду. Вот только даже так, есть две проблемы. Первая, не факт, что Гарри расскажет ей хоть что-то. Просто потому, что он привык хранить чужие секреты, не выдавая их даже куда более близким людям, особенно, такие. И вторая, Вайс сильно не ее старшая сестра, и я не знаю, досталось ли ей хоть что-то от ее матери, кроме внешности типичной шни и семейного характера или нет. Думаешь, не выгорит? 100%. Да, возможно, он начнет общение с сосулькой, и, возможно, они станут приятелями. Но даже так Гарри вряд ли расскажет ей что-то сверх того, что известно всем. «Почему?» – недоверие, – произнес Бранвинто, что для него было истиной. «Даже после нескольких лет под одной крышей я знаю о нем далеко не все. И, поверь мне, у него хватает скелетов в шкафу, которые он вряд ли захочет выставлять». «Вот как?» – Медвилли допил бокал и подпер рукой щеку. «Интересно, что именно? Насколько он отличается от остальных гибридов? Все же, в массе своей они всего лишь дети, хотя и с изредка проглядывающими перекосами. Назвать его ребенком я бы не смог», — ответил Бранвин, помедлив. «Он куда взрослее сверстников, спокойнее, отстраненнее, хладнокровней, и он совершенно не терпит, когда кто-то сует нос не в свои дела. Впрочем, сестер и Теслу он любит, хоть и не слишком привык показывать это. Я уверен, что угрожая им опасность, он порвал бы обидчика на части в ту же минуту. Хотя и Ангел, и Бомбочка успеют это раньше, и Шкет прекрасно это сознает, но все равно, кинется на защиту». «Мило», — оценил Хорнфрик, — «и это взрастил ты. Оно вышло как-то само, да и не так уж и плохо, на самом-то деле. Я даже представить не могу, кем надо быть, чтобы запасть ему в сердце», — задумчиво произнес Медвилли. «Точно не Шни, он не любит такой тип людей, особенно в семье. А вообще, поживем, увидим», — произнес Кроу, переключаясь на другой вопрос. Впрочем, вопрос с возможной утечкой информации на сторону он все же прояснит. «На всякий пожарный. Сходящиеся пути. Часть 6. День 2. Два боя. Все та же арена, все тот же противник. Вот только на этот раз, гораздо более известный. И на этот раз он не даст ей время для атаки. Посмотрим, что Вайс Шни смыслит в деле защиты». Гарри перетек в начальную стойку. Сложенный шест развернулся параллельно земле. Сигнал к началу гонгом разнесся по арене. Усиленные аурой ноги несут тело вперед. Разложившийся шест со звоном сталкивается с рапирой. Раз, другой, третий. Звенит сталь, изредка проскакивают искры. Вот только на этот раз инициатива ушла от Шни, вынужденной защищаться. Не так плохо, как могло бы быть. Под ногами расцветает глиф, отбрасывающий назад. Смазанная бело-синяя тень несется навстречу. Раз. Рука ловит устремившуюся в корпус рапиру. В глазах противницы читается шок. Два. Ноги касаются пола. Три. Резкий разворот на каблуках в противоположную сторону с помощью инерции. Рука разжимает чужое оружие. Четыре. Легкое тело Шни летит назад с громким воплем и, несколько раз перекувырнувшись, все-таки встает на ноги. Под ней расцветает глиф. Резкий рывок вперед, переходящий в петляние зигзагом. 5. Шест смазывается в сплошное пятно. Звенит столкнувшаяся сталь. Маневр противницы оканчивается неловким приземлением на ноги. Рапира прочерчивает полосу в полу арены. Волна пламени расползается по полу. Короткий разгон. Шест упирается в пол и играет роль рычага, выбрасывая тело в воздух. Кувырок.